Глава 55. Еще не начало темнеть, когда на улице Садовников у дома 25 остановился черный автомобиль. Из него вышли трое. Один был чуть выше среднего роста, в черных очках и дорогой кожаной куртке, поверх кремовой рубашки. Двое других выглядели словно близнецы. Оба с поломанными носами и длинными почти до колен руками. Их повадки и движения выдавали в них бывших профессиональных боксеров. Главный приподнял очки и огляделся. Улочка показалась ему тихой. Пара бакалейных лавок, зеленщик на мотороллере, две пенсионерки с одинаковыми лукошками. Проезжая часть была мощена пиленым булыжником, а на подоконниках, как в старину, цвели в ящиках яркие петунии. «Представляете, босс, таким ящиком да по башке!» Завороженно глядя на ящик с цветами, заметил один из боксеров. «Можно подумать, Джонни, тебя это остановит!» произнес старший и толкнул дверь под вывеской «Барри Кампински. Лучшие шлифовальные аппараты для вашей обуви, чистота и глянец». Скрип петель едва не заглушил звон колокольчика, извещавшего о приходе гостей. «Иду, иду!» – послышался голос хозяина. Он спускался по деревянной лестнице, на ходу снимая очки. Подойдя к посетителям, хозяин заулыбался. «Приветствую вас, господа! Чем могу помочь?» «Нам бы обувь почистить», – сказал главный. «Вы, видимо, перепутали. У нас не чистят обувь. Мы продаем аппараты автоматической чистки, а потом их обслуживаем». «Но это ведь то же самое, мистер Кампински», – заметил старший. «Мы с приятелями страшно обленились и решили купить себе по аппарату, чтобы обувь всегда была в порядке. Понимаете?» «Отчего же не понять?» – обрадовался хозяин. «Именно это я всегда и пытаюсь втолковать нашим обывателям. А они...» «Мистер Кампински», – перебил его посетитель. «Может, мы прямо сейчас проедем ко мне на квартиру, чтобы вы могли точно сказать, какой тип аппарата мне подойдет? Они ведь, если я правильно понимаю, разные модификации, комплектации и стоимости». «Совершенно верно. Если у вас есть дети, то подойдет модель Акура. А если...» «Мистер Кампински, вы можете рассказать мне все это прямо в машине? Уверен, что ничего не утаите». «Конечно, не утаю». Кампински по-новому посмотрел на странных посетителей. Что-то в них вызывало у него настороженность. «Но ведь уже вечер, господа. Может, завтра, с самого утра?» «С самого утра никак невозможно, дорогой мистер Кампински», сказал человек в черных очках и не сильно, но настойчиво подтолкнул Кампински к выходу. «Потому что завтра с утра мы с моими друзьями отправляемся в командировку. А так мы сегодня все измерим, все вопросы обсудим и заплатим вам за аппараты. В наше отсутствие вы все чудесненько смонтируете и сделаете нам большой и приятный сюрприз». «Ну хорошо, я согласен», – пролепетал Кампински, когда его уже засовывали в машину. «Конечно, раз вы спешите, то прямо сегодня все и решим». «Рад, что мы понимаем друг друга», – сказал старший и, быстро обойдя автомобиль, сел за руль. Его подчиненные так стиснули с боков несчастного Кампински, что у того потемнело в глазах. Они выехали с улицы, развернулись на площади и покатили к северной окраине города. Начинало смеркаться, и Кампински забеспокоился. Беспечный вид спешащих по своим делам пешеходов за окном прибавлял ему страха. Он чувствовал себя немой рыбой в герметичном аквариуме, откуда выкачали воду. Что бы он ни пытался делать, биться о стекло или кричать, люди снаружи все равно ничего не услышат. «Куда вы сегодня ездили, мистер Кампински?» – спросил тот, что сидел за рулем. Он казался Кампински самым страшным, несмотря на постоянную, словно приклеенную улыбку. «Вройцер – это городок в 50 километрах к северу. Жена попросила купить специи, у них там хорошие специи. А еще я покупаю на тамошней свалке подшипники. Получается недорого. Но это не для новых аппаратов, вы не подумайте. Это я восстанавливаю старые, изношенные. И они у меня стоят сущие гроши. Вот честное слово». «А вы знакомы со шлюхой по имени Либи, мистер Кампинский?» «Я, ну, мы с женой живем уже 24 года, и... Но я ее знаю, да-да, я ее знаю». «Она утверждает, что видела вас сегодня, когда вы возвращались домой». «Да, я ее тоже видел. Она стояла возле придорожного кафе». «Она сказала, что у вас в кабине были еще какие-то люди». «Люди? Какие люди? Ах, да, люди. Да, я посадил двоих молодых ребят. Они работают в геологической партии и как раз спустились со снежных гор». «Насколько молодо они выглядели?» «Лет на 20. А они что, преступники?» «Какие у них вещи были с собой?» — продолжал допрос водитель, неспешно вписывая автомобиль в повороты и пропуская нетерпеливых пешеходов. «Какие-то рюкзаки и еще какие-то геологические инструменты в чехлах и кофрах». «Где вы их высадили?» «А на въезде, прямо возле недостроенного здания поликлиники. Оно там уже 8 лет стоит». «Сейчас мы подъедем туда, и вы подробно покажете, где, как и кого высаживали». «Конечно, всегда готов», – согласился Кампинский. Голос его дрожал. Он чувствовал, что находится в полной власти этих людей. Оставалось только надеяться, что это полиция. К старому покосившемуся забору на окраине города подъехали, когда сумерки уже сгустились. «Выходим!» – резко скомандовал водитель, и Кампинский увидел, как он достал пистолет. Они вышли. Кампинский настойчиво помогали, из-за чего бедняга ударился головой о потолок салона. На въезде в город включилось несколько фонарей. На улице тоже заработало освещение. И лишь возле заброшенной стройки стояла темень. Бездомные разбили фонари, чтобы незаметней пробираться к месту ночлега. «Пошел вперед, показывай дорогу». Кампинский толкнули в спину, как ему показалось, стволом пистолета. Страх окончательно сковал его, и ноги перестали повиноваться. «Чего спотыкаешься на ровном месте?» — начал раздражаться старший. От его наигранной учтивости не осталось и следа. «Вот здесь я их высадил, а сам поехал». «А тебя не удивило, что они выбрали это место?» «Да, удивило. Я спросил, не подвезти ли их прямо по нужному адресу. Но они сказали, что выйдут здесь». «Хорошо, иди дальше». «А куда?» Мимо проскочила машина. За рулем сидел молодой мужчина. Он равнодушно скользнул взглядом по топтавшимся на обочине людям и продолжил путь. Кампинский посмотрел ему вслед и вздохнул. От обиды и страха хотелось плакать. «Полезай в пролом», – сказал старший. «Но зачем? Я не хочу туда идти, там темно», — попытался воспротивиться Кампинский. Но один из боксеров наложил пятерню ему на лицо и сжал. Потом отпустил, и Кампинский, пятясь в темноту, исчез в проломе ограждения. На мгновение у него затеплилась надежда, что здесь ему удастся сбежать. Однако тут же его ослепил яркий луч фонарика. «Что, сморчок, сбежать решил?» — зло произнес старший. «Да нет, нет, что вы, и в мыслях не было». «Иди дальше». «Но куда?» «Подумай, куда могли пойти твои сообщники?» «Они мне никакие не сообщники, мистер, вы ошибаетесь». «Ты давай думай, а то хуже будет». «Полагаю, они отправились, но они могли укрыться на стройке, в особенности, если они преступники, то, конечно». Пока Кампинский говорил, один из боксеров зашел к нему сбоку. «Да, я тоже так думаю», – кивнул старший. «Ну ладно, мистер Кампинский, спасибо за помощь, вы нам больше не нужны». И оставив мастера обувных автоматов, старший направился к недостроенному зданию. Кампинский хотел было поблагодарить его, он не ожидал такого счастливого исхода. Но слова благодарности застряли в горле, когда на нем сомкнулись мощные пальцы боксера. «Поскорее, у нас мало времени», – поторопил старший своих подчиненных. Они отшвырнули к забору безжизненное тело и поспешили за командиром.